«Все в силе, господин Юн?» «Как и договаривались, за 10 минут до показа делаем контрольный созвон». «В силе», — напряженно оглядываю квартиру. Уборщица будто испарилась. В коридоре входной двери лежит ее сумка с бытовой химией, но, похоже, сумку никто не открывал. Как и не была произведена и какая-либо уборка. «Мы в вашем районе. Напомните адрес». «Чтобы не копаться на сайте», — просит мужчина. Хмурюсь. «Не от того, что забыл адрес, а потому, что его не знал, вернее, забыл. А значит, и мастер чистоты тоже не знала. Она ведь даже не спрашивала, куда идти». Компьютер, кстати, включен. По телу расползаются мурашки. «Одну секунду». Смотрю адрес через карту в браузере, диктую потенциальным квартирантам и кладу трубку, предварительно заверив, что жду их. И как это понимать? Захожу в историю браузера, нахожу вкладку с личной страницы уборщицы, клацаю по ней. Такой страницы больше не существует. Хм. Времени на размышления особо нет. Потом попробую позвонить в службу поддержки и выяснить, что произошло. А сейчас, в идеале, впору попытаться за час сделать то, что уборщица должна была сделать за 3. Понимаю, что не успеваю, потому принимаю решение рассовать вещи по углам, чтобы создать хотя бы видимость порядка. Получается не очень. Все-таки здесь была нужна генералка. Зато чистящие средства теперь не надо покупать.